Потом начали съезжаться одна с другой соседки, жены владельцев усадеб в местной округе и из Бирксии. Эудфина уступила им место и замешалась в толпу служанок. И к наступлению вечера Кристин почувствовала, что боли стали невыносимыми. Женщины сказали, что ей надо бы походить по комнате, пока она еще в силах. Для Кристин это было мучением. К тому же времени горница была битком набита женщинами, и Кристин должна была вышагивать, как кобыла, выставленная на продажу. А время от времени ей приходилось позволять чужим женщинам щупать и трогать себя руками по всему телу, после чего они принимались болтать все сразу. Наконец, фру Гюнна из Росволда, которая как бы распоряжалась всем, сказала, что теперь Кристин может уже лечь на пол. Она разделила женщин, приказав одним спать, другим бодрствовать. «Ну, скоро все это не кончится. Но ты кричи, Кристин, когда тебе будет больно, и не беспокойся о тех, кто спит. Ведь мы все здесь собрались для того, чтобы помогать тебе, бедное мое дитя», — сказала она нежно и ласково, похлопав молодую женщину по щеке. А Кристин лежала, кусая губы и комкая край одеяла в своих вспотевших руках. В горнице было жарко до духоты, но женщины сказали, что это так и должно быть. После каждой схватки пот ручьями струился с Кристин. В промежутках между схватками Кристин лежала, думая о том, как ей накормить всех этих женщин. Ей так хотелось, чтобы они увидели, что у нее в доме заведен хороший порядок. Она велела Турбьорг, стрепухе, положить творожные сыворотки в кипяток, когда будут варить свежую рыбу. Только бы Гюннюльф не счел это за нарушение поста. Отец Эйрик говорил, что это ничего, ибо сыворотка не молочное кушанье, к тому же рыбный навар будет все равно вылит. Сушеную же рыбу, которую Эрлен достал еще осенью, ни под каким видом нельзя давать гостям, она испортилась, и в ней кишат черви. Пречистая Дева Мария, долго ли мне ждать, когда ты поможешь? Ой, как теперь больно, как больно, как больно! Кристин старалась продержаться еще немного, пока не сдалась и не начала кричать. Эудфина сидела у очага, следя за горшками с водой. Кристин так хотела, чтобы у нее достало смелости попросить Эудфину подойти к ней и взять ее за руку. Она не знала, чего бы она ни дала за возможность держать в этот миг знакомую и дружескую руку, но постеснялась спросить об этом. На следующий день над Хьюсабю лежала какая-то растерянная тишина. Был канун Благовещения, и усадебные работы нужно было закончить засветло, но мужчины бродили задумчивые и серьезные, а у испуганных служанок все из рук валилось. Слуги полюбили свою молодую хозяйку, а дела ее, по слухам, шли не очень важно. Эрлин стоял во дворе, разговаривая с кузнецом, и старался сосредоточить все мысли на том, что тот ему говорил. Вдруг фру Гюнна быстро подошла к нему. «Женой твоей, Эрлин, дело не идет. Мы уже испробовали все средства. Ты должен зайти к ней. Может быть, ей принесет пользу, если она посидит у тебя на коленях. Ступай в горницу и надень короткую куртку, но поторопись». Ей очень плохо, бедняжки. Эрлин густо покраснел. Он вспомнил, ему говорили, что если женщина не в состоянии разрешиться дитяти, которого она зачала тайно, то будто бы ей поможет, если она посидит на коленях у отца ребенка. Кристин лежала на полу, прикрытая несколькими одеялами. Две женщины сидели около нее. В ту самую минуту, как Эрлин вошел, он увидел, что Кристин вся съежилась, зарылась лицом в колени одной женщины и вертела головой из стороны в сторону, но не издавала ни единого стона. Когда схватки прошли, она приподняла голову и огляделась диким, испуганным взором. Треснувшие, почерневшие губы ловили воздух. Всякий след молодости и красоты сошел с этого опухшего, пылавшего багровым пламенем лица, даже волосы, перепутанные с соломой и шерстью от шкур, сбились в какой-то грязный войлок. Она взглянула на Эрленда, словно не узнала его сразу. Но когда поняла, для чего женщины послали за ним, сердито замотала головой. «У нас, откуда я родом, не в обычае, чтобы мужчины присутствовали, когда женщина рожает». «Здесь, на севере, иногда это принято», — сказал Эрленд мягко. «Если это может хоть немного облегчить твои страдания, моя Кристин, то согласись». «Ой!» И когда он опустился на колени рядом с ней, она обвела его за талию руками, прижалась к нему. Вся скорчившись и сотрясаясь от дрожи, она переборола схватку, не вскрикнув. «Нельзя ли мне сказать два слова моему супругу наедине?» — произнесла она быстро, с трудом переводя дух, когда схватка прошла. Женщины отошли в сторону. «Это во время ее родов ты обещал ей то, о чем она говорила. Жениться на ней, когда она овдовеет. В ту ночь, когда родился Орм», — шепнула Кристин. У Эрленда перехватило дыхание, словно ему нанесли удар под ложечку. Потом он решительно покачал головой. «Я был в замке в ту ночь. Мой отряд стоял там на страже. А когда я вернулся утром домой в наше жилище, и мне на руки положили мальчика, неужели ты лежала здесь и думала об этом, Кристин?» «Да!» Она опять крепко прижалась к нему, но волна боли захлестнула ее. Эрленд отер пот, струившийся у нее по лицу. «Теперь ты знаешь», — произнес он, когда она опять лежала тихо, — «не хочешь ли, я побуду у тебя, как говорит фру Гюнна?» Но Кристин покачала головой, и в конце концов женщинам пришлось заставить Эрленда уйти. Но при этом силы, казалось, оставили ее, и она не могла больше сдерживаться. Она громко закричала, в диком ужасе, чувствуя приближение схватки, и стала жалобно молить о помощи. Однако, когда женщины предложили ей опять позвать к ней мужа, она закричала: «Нет, пусть уж лучше ее замучит до самой смерти». Гюннюльф и бывший с ним причетник отправились в церковь отслужить вечерню. Все обитатели усадьбы, незанятые уроженицы, пошли вместе с ними. Но Эрленд незаметно покинул церковь еще до окончания службы и пошел по направлению к домам. На западе, над горами и лесом, по ту сторону долины, небо стало желто-красным. Весенний день уже померк, наступал ясный, светлый и мягкий вечер. Кое-где пробивались звезды, белея в светлом воздухе. Над Чернолесьем у озера плавало легкое облачко тумана, и там, где поля были обращены к солнцу, виднелись проталины. В воздухе стоял душистый запах мокрой земли и тающего снега. Маленькая горенка находилась в западной части двора, где шел покатый спуск в долину. Эрлин прошел туда и постоял немного за стеной.